а это заговорил Черторышский. Да как самодовольно то закукарел, Тетерев глухой. Хотя чего еще ожидать, судя по всему, подлил неизвестную гадость Пете именно его младший родич. Явно в одной упряжке сидят, завистливые скоты. Вот только даже тут не упустил возможности бросить камень в огород соседа, не мог он не знать, что я уже побеждал Нарышкина в дуэли. У меня есть предложение, которое устроит все стороны, вмешался третий голос. Юный Петр Николаев Шуйский, безусловно, не может и не должен сходиться в бою с чародеями, что годятся ему в отцы и деды, это было бы слишком бесчестно по отношению к нему, но и биться против магов, что уступают ему на два, а то и на три ранга, еще более подло по отношению к ним. Так может, как и было упомянуто ранее, устроить бой по кодексу стали, а присутствующий здесь отец Сергий своей силой не просто создаст площадку для поединка, но и ограничит физическую силу, ну, скажем, до ранга ученика, а магическую силу заблокировать зельем антимаги. Благодаря Аристарху Николаевичу у нас громадные запасы неизрасходованных запасов этой дряни, говорила та самая странная девица, некая Анна Григорьевна. Сидевшая с нами за одним столом девушка одним фактом своего присутствия влияла на вечно крутящегося вокруг меня частью своего сознания Маргатона. Тот отказывался появляться даже в призрачном и почти неощутимом для других облике, когда она была рядом. Кроме как на суде, там ее присутствие его почему-то не смущало. А вот дальше он наотрез отказывался проявляться, кроме как в случае, если мне потребуется выполнение условий нашего договора. Предложение прекрасное, протянул Нарышкин. Я лично согласен с этим. Как только Антона приведут в порядок, уверен, он с радостью преподаст урок этому паршивцу-простолюдину. Осторожнее, Нарышкин, отбросил я вежливость, мигом ощерившись. И это ко всем относится. Петр Николаев Шуйский, второй после меня член моего рода. Он принят в мою семью, он дал все необходимые клятвы, и я тоже их дал. Не стоит оскорблять его без нужды. А иначе что? Усмехнулся Черторышский. Вместо ответа я медленно и напоказ положил ладонь на меч простолюдина, а затем сосредоточил свое восприятие на архимаге, ничуть его не скрывая и не маскируя, и ясно, четко представил, как охваченный фиолетовыми молниями клинок пробивает спешно воздвигнутый магический барьер, как зеленые молнии охватывают меня целиком, растрачивая громадные объемы маны, но заживляя любые раны, что он может успеть нанести. Архимаг успеет не только защититься, но и ударить в ответ, в этом сомнений нет. Однако после клинок простолюдина, переливаясь синим, фиолетовым, желтым и золотым, попросту рассечет голову чародея посередине лба, аккуратно разделав содержимое черепной коробки врага надвое и мгновенно поджарив, лишая любых шансов выжить. И боярин Черторышский, облаченный в дорогие одежды, вырядившийся для праздника, а не для боя, и потому не имеющий под рукой всех своих артефактов, не накачанный боевой алхимией и имеющий глупость стоять от меня менее чем в десятке метров, отшатнулся, бледнее и хватаясь за собственную саблю в дорогих ножнах, отшатнулся и вскинул руку, воздвигая защитные чары, и лишь в самый последний миг взял себя в руки. Однако глаза всех действительно сильных магов, как и их восприятие, уже уловило страх боярина, не говоря уж о бледности лица и испарине на лбу. Смеяться над старейшиной одного из великих родов, да к тому же боярских, никто не рискнул. Лишь на губах Анны заиграла тень улыбки, да я неприкрыто скалился. Что, думал, если я без зелья Шуйских, то я тебе не опасен. Рассчитывал, что раз я не могу повернуть свое самое грозное оружие, сделку с владыкой крови, то теперь ты можешь задирать свой нос картофелину передо мной. Пес трусливый, одними губами бросил я, так, чтобы никто нас не услышал. А вот теперь боярин едва не бросился на меня, но тут уж дядя, отец Сергий, встал меж нами, молча, словно бы невзначай, просто прошел мимо нас, направляясь к стремительно образовывающемуся месту будущей схватки, однако даже этого хватило, чтобы чародей взял себя в руки. А жаль, здесь и сейчас, на расстоянии удара мечом и без вспомогательных артефактов, я имел все шансы действительно отделать Черторышского как бог черепаху. А вот положи меж нами хотя бы 40 шагов расстояния, и никакой уверенности в успехе у меня уже не будет. 50 на 50, наверное, я все же уже изрядно укрепил энергетику и каналы маны, да и последствия принятия крови Шуйских, как ни странно, хоть на несколько дней и ослабили меня, но в целом имели скорее положительный эффект в плане укрепления энергетики. Интересное зелье, Честно говоря, я могу уверенно сказать, что я большой мастер в искусстве алхимии, но такой состав, это мое почтение, высший пилотаж, я и близко такого эффективного препарата изготовить не смогу, да и я больше не по допингам, если честно. Прежде, чем начнется очередная из ваших уже набивших оскомину свар, я все же поинтересуюсь, у кого-либо из сторон промелькнули хоть искры разума, может, мы увидим воистину чудо Господне и вы, как и положено взрослым людям, делающим одно общее дело, решите уладить дело миром. Поинтересовался отец Сергий. Молодость горячна, господин командующий, козырнул я родичу, улыбаясь. Ну а что, надо ж хоть иногда пользоваться преимуществами того, что я считаюсь 20-летним юнцом, и не терпит компромиссов. Если эти господа принесут извинения от лица своих младших родственников и от своих родов, то я готов закрыть на произошедшие глаза. Оскорбили-то меня, в конце концов, и я считаю, что мой подопечный совершенно оправданно дал по морде младшему Нарышкину. Знал бы, чего они сцепились бы, ни почем бы не разнял. Молодость, да, искоса глянул он на меня, хмыкнув. Ну а что скажет зрелость и мудрость, что иногда чрезмерно много о себе возомнивших юнцов нужно ставить на место, вскинул подбородок Черторышский, испепеляя меня взглядом. Кое-кто слишком. Да поняли тебя, старик, поняли, перебил я его, провоцирую. Предлагаю приступить к делу. Взмах ладони, сегодня лишенной привычной тяжести латных рукавиц, и молния зеленого цвета ударила в окруженного несколькими целителями парня. Петя все же вложил какую-то магию в кулак, стервец, и оттого лекари пока никак не могли до конца восстановить лицо пострадавшего придурка. Однако мои чары, заставившие парня выгнуться дугой и заорать от боли, сделали разом два дела. Первое, длинная сабля Черторышского оказалась не просто в его руке, но и тускло засветилась оранжевым, маг огня уже готов был ударить, и лишь разум удержал в узде инстинкт пожилого и видавшего виды боевого мага. Все же он был не просто чародеем седьмого ранга, он был из великого боярского рода, из числа элиты магов даже своего ранга, и потому был опасен даже мне. А еще явно был не дурак помахать своей саблей, выхватил ее он без раздумий, так, как хватаются за оружие опытные воины, многие годы пользующиеся им, что тоже хорошо, только не для него, а для меня. Но пока, сдержим злость, нельзя, чтобы они раньше времени заподозрили хоть что-то. Удачно вышло, конечно, что Анна предложила схватку по кодексу стали. Спокойнее, господа, поднял я ладони вверх, поглядите на парня, а тот, прекратив вопить, с изумлением ухватился за лицо, что полностью исцелилось. Ну правда, не буду ж я его перед всеми тут убивать, я просто решил чуть подстегнуть события, поставив парня на ноги, что мне, кстати, вполне удалось. Засранец Петя вложил фиолетовые молнии в свой кулак, и эманации этой силы мешали исцелению. Я же, как первоисточник и настоящий владыка этой силы, просто нивелировал их эффект, ну и подправил морду парню. Чем слабее маг, тем проще исцелять его травмы, а между мной и ним было два ранга. Чудовищная разница, если подумать. Он целый невредим, резюмировал отец Сергей и обратился к непосредственным участникам конфликта, которым и предстояло, собственно, скрестить мечи. Что ж, молодые люди, готовы ли вы сразиться на условиях, что приняли ваши старшие родичи? Кодекс стали, ограничение физических сил до ученика и полная блокировка магии. Согласен, сжав кулаки, зашагал вперед Петя. Да, ваша милость, подтвердил под взглядом родича Нарышкин, вставая и отряхиваясь. Полностью согласен. Зелья антимагии нашлись быстро, и оба поединщика приступили к подготовке. Принять зелье, позволить сковать себя чарами, дождаться, пока церковники осветят землю под будущее ристалище и пока мой дядя закончит готовиться к роли судьи. Я же не стал терять времени, вспомнив о главном, о том, что мы вообще-то не у себя на заднем дворе и своими сварами портим праздник местным. Хотя насчет портим не уверен, все же зрелище дерущихся высших аристократов это неплохое развлечение для местной публики. И даже так, про вежливость к хозяевам забывать не стоило. Я прошу прощения у хлебосольных хозяев этого праздника, поклонился я представителям Ясаковых, паре архимагов, главе и старейшине рода и повернулся к остальным, и у почтенных гостей этого праздника нашей большой победы. Мне искренне жаль, что вам пришлось стать свидетелями этой безобразной свары. Мои визави, к слову, последовать моему примеру и не подумали. Еще бы, старейшины великих родов, особенно боярских, да извиняться на потеху толпе скажите спасибо, что вас отсюда не разогнали, когда высокородные господа решают, кто из них альфа, а кто омега. Но справедливости ради, я так и не увидел, чтобы на стороне моих противников оказались остальные бояре. А Жерельевы и Берестовы, да, с ними, ну и рода помельче тоже скучковались вокруг этой четверки, остальные же демонстративно держались в стороне, показывая свой нейтралитет. Хотя вру, не все, далеко не все. Аристарх Николаевич, окликнул меня подошедший боярин в цветах и с гербом Морозовых, синий с серебряной окантовкой по краям снежинкой. Добрый день, господа, рад видеть вас, госпожа Шуйская, ваша красота не прекращает меня восхищать. Добрый, господин, вопросительно поднял я бровь, намекая на незнание имени собеседника. Ваш тезка, улыбнулся мне незнакомец, Аристарх Морозов. Я весьма наслышан о вас от своего двоюродного брата, и Сергей отзывался о вас исключительно с лучшей стороны. Впрочем, за время похода я имел возможность убедиться в его словах лично. Я занимаю должность штатного боевого мага на ледяном змее. Весьма польщен, кивнул я ему. Младший магистр, мужчина лет 40, вполне способный лет через 20 стать архимагом. Если не погибнет, в этом мире большинство талантливых магов гибло в бою, не успев достичь пика. И это даже в относительно мирные дни, что уж говорить о нынешних временах. Хочу предупредить, противник вашего ученика, Антон Нарышкин, не просто талантливый маг из молодого поколения рода Нарышкиных. Он считается одним из лучших фехтовальщиков среди молодых людей вашего поколения, о чем ваши противники упомянуть от чего-то позабыли. Он даже выигрывал в Москве турнир бойцов, проводившийся по схожим с сегодняшними правилам. Ваш же ученик, насколько я знаю, он изначально не из знатного рода, следовательно не обучался бою на оружие с детства, как положено знати. Не знаю, на что вы рассчитываете и к чему приняли предложенные условия, господин Николаев Шуйский, но имейте это в виду. Отвечая на ваш невысказанный вопрос, я считаю, что не предупредить вас об этом было бы недостойно аристократа, потому и подошел. А теперь позвольте откланяться. Госпожа Ярослава, мое почтение. Господин Смолов, улыбнувшись, он отошел к своим, стоявшим обособленной кучкой. Я же покачал головой, думая об одном, это у них семейное, что Сергей, что теперь вот этот мой тезка, головастые ребята. Он явно не просто так сказал мне все это. Неужто, шельмец, догадался, к чему я клоню? Остальные-то меня явно тупоголовым дуболомом считают, слишком молодым, чтобы видеть дальше собственного носа. Морозовы, фыркнула рядом Ярослава, головастые засранцы, все как один, но нельзя не признать, иметь с ними дело можно, слово держат крепко. Он никаких обещаний нам не давал, резонно заметил Смолов. Не давал, согласилась она, но то, что он к нам подошел, означает, что не все разделяют стремление этой четверки показать тебе твое, по их мнению, место, княжич. Ну а вообще, я тоже не очень понимаю, зачем подставляешь паренька под эту глупую драку. Его отделают, как бог черепаху, даже я вижу, что из него мечник, как из коровы конь. Ну преувеличивать-то тоже не надо, проворчал я. Парня обучал лазам я, некоторые бывшие дружинники твоего рода, что присоединились ко мне, да и Петр руку приложил, кое-что умеет, с какого конца за клинок браться знает, и сколько в общей сложности он обучался, уточнила Ярослава. Года два, с перерывами, иной раз, в месяца, ответил за меня Смолов. Так что согласен, он не чета урожденному боярину, которого с детства гоняли как Сидорову козу, обучая премудростям боя без магии. Особенно если учесть, что обучение Петьки шло бессистемно и от случая к случаю. Нет, в плане магии вы его учите отлично, он осваивает знания на громадной скорости. Но вот на то, чтобы при этом еще и стать сносным бойцом в ближней схватке, у парня попросту не было времени. Я знаю, вздохнул я, но так нужно. Дурость ты задумал, мой господин, припечатал Смолов, лишь разозлишь лишний раз людей. А ты знаешь, что у меня на уме. Если знать тебя так же хорошо, как я, то это очевидно, отрезал он, и все уловки твои становятся очевидны. Нет, происходить дело через полгода, а лучше через полтора года, я бы сам вышел и сразился с этим Черторышским, как архимаг с архимагом, и победил бы, не победил бы, прервала его Ярослава. Я сама не факт, что одолею этого дуболома. Он, старый пень, умом не блещет, потому и оказался сейчас в этих краях, но вот как боевой маг очень хорош, и твой странный элементаль не помог бы, до него тебе еще десяток лет расти, Это если вообще сумеешь дорасти. Он ведь подавал надежды на становление магом заклятий. Да малость не дотянул. Теперь он что-то среднее. Маг полузаклятия, что ли? Усмехнулся я. Это вообще как? Любой архимаг, что обладает способностью в одиночку дать хотя бы короткий бой относительно на равных чародею восьмого ранга, считается чем-то вроде того, что ты упомянул, кивнула Ярослава. Их в великих родах куда больше, чем магов заклятий. Именно таких считают пиковыми чародеями седьмого ранга. Остальные, не способные на подобный подвиг, не имеют права на подобное именование. А за счет чего достигается такая сила, поинтересовался жадно Смолов. Приведи примеры. Да ты и сам все видел, поглядела она на него. Например, я дать бой восьмому рангу могу за счет слияния с элементалем. Это вообще самый распространенный способ получить подобную силу. Но у него что-то другое. Подробностей не знаю. Но по слухам, что-то на стыке магии огня и магии призыва. Экзотика, мать его итить. Ну тогда мы сегодня узнаем, чем именно он заслужил почетное место в рядах пиковых архимагов, криво усмехнулся Смолов. Не правда ли, господин, неправда, невозмутимо пожал я плечами и отрезал, оборвав споры. Магические дуэли я сегодня устраивать не буду. Наконец с приготовлениями было покончено. Два молодых воина, 17-24 года. Смешно, я говорю об этом с высоты своих лет, но в глазах окружающих я сам чуть старше первого и младше второго. Вот только одно нельзя не признать, мы с Петей оба старшие магистры, однако бывалые старейшины великих родов видят равного лишь во мне, равного, которого нужно пытаться ужалить, с кем нужно спорить как с ровесником и кого необходимо учитывать в любых своих расчетах. Нарышкин был вооружен средней длины саблей, добротная, качественная сталь отличного артефакта мастерского уровня, не придерешься. Петя был вооружен так же, как и я, длинный полуторник. Что удивительно, ведь я его мечу почти не учил, а его настоящие наставники предпочитали более короткие клинки. Однако в этот момент мой взгляд упал на серокожего здоровяка, стоящего рядом с красавицей, чья голова была укрыта аккуратной шляпкой. Большинство слегка сторонились Сарса, но в целом, видя на нем мой герб, к Ильхару не лезли, а взявший за прошедшие месяцы ранг ученика гений ближнего боя смотрел на нашего Петю так, что я понял, по справедливости у парня уже не один, а два наставника. В магии, я, в науке защищать себя сталью, наш серокожий товарищ, воин, который, будучи жалким подмастерьем, экипированным всяким мусором, сумел дать равный бой даже мне. А уж на что способен наш здоровяк сейчас, когда его броня и оружие уступали по качеству лишь моей экипировке, с десятками созданных лично мной под него зелий и обученной моей магией усиления тела, ускорения реакции и восприятия. Скажем так, дай нам равные условия, и я не уверен, что возьму верх. Я, первый среди великих боевой маг, человек, достигший в свое время, казалось бы, едва ли не границ возможного в искусстве боя. Страшный товарищ, хорошо хоть в Ферке, его возлюбленная, относительно нормальный мастер, взяла четвертый ранг и неспешно осваивает доступную магию. Чары для нее, кстати, пришлось покупать у ее сородичей из летающей крепости, что сейчас громили какие-то японские силы на окраинах Магаданской губернии. Оказалось, что перенос с помощью божественных чудес вполне может что-то там сбить в настройках и чарах их парящей цитадели. Так что решающий штурм города пришлось устраивать без них. «Начинайте, юноши», — со вздохом пророкотал отец Сергий. «И помните, я разрешаю любые удары, куда угодно, бейте как хотите, коли рана будет нанесена без магии, я сумею воскресить вас в течение пары минут. Ну да, если мозг цел, да и тело не слишком покалечено, а в ранах не содержится остаточных эманаций вражеской магии, то любой чародей четвертого и выше рангов способен даже голову обратно прирастить, если мозг не задет, конечно, и времени прошло не больше пары минут, но маг заклятия и весьма высокопоставленный священнослужитель даже подобные травмы сумеет исцелить. Кодекс стали, по сути, позволял делать с врагом почти что угодно. Сабля Нарышкина выпорхнула подобно птице, наконец вырвавшейся из тесной, душившей ее клетки. Первый удар был, ожидаемо, косым, сверху вниз, слева направо, и не могу не признать, противник моего ученика твердо знал, за какой конец своего оружия хвататься. Признаться, я был неприятно удивлен его скоростью, но Петя не сплоховал, сабля не встретила преград на своем пути. От слова совсем, парень попросту ушел чуть в сторону, плавно отшатнувшись всем телом влево, сверкнул, поймав луч неяркого еще в этих краях солнца ранней весны, полуторник моего ученика, длинное лезвие устремилось вниз, стремясь подсечь, подрезать ахиллово сухожилие. Петя правильно рассудил, что враг явно готов к потенциально смертельным атакам, и решил попробовать его просто ослабить. Однако Нарышкин был слишком опытен и хорошо обучен. Нога приподнялась на пару десятков сантиметров, пропуская удар Пети, а сам парень толкнул моего ученика плечом в грудь, отталкивая от себя, а дальше меч и сабля засвистели, плетя кружево схватки. Схватки, в которой у моего ученика не было ни единого шанса. Но даже так, он в течение более чем минуты выдерживал натиск превосходящего его на голову противника, прежде чем вражеская сабля вскрыла ему грудную клетку. Нарышкин шагнул вперед, стремясь добить поверженного противника, инстинкты вели его вперед, глаза горели яростным огнем. Увлекся пацан, увлекся. Однако прежде, чем сабля успела отсечь голову Пети, боярин застыл, не в силах двинуться, дядя не дремал, помня о своих обязанностях. Одновременно с этим мягкий жемчужный свет пробежался по груди моего ученика, исцеляя страшную рану так, что могло показаться, это была лишь галлюцинация. Я разжал судорожно стиснутый кулак, в котором уже сплелось могучее атакующее заклятие. Если бы Сергей промедлил, я был готов прикончить младшего Нарышкина, защищая Петю. И плевать, к чему это приведет, буди понадобится, я тут всех этих петухов разряженных в кровавый фарш размажу за своего ученика. Княжич, осторожно заговорила Ярослава, ты гнев свой поуйми, поуйми, будь ласков. Все уже закончилось. Как оказалось, на меня косились многие, и не зря, ведь вокруг меня уже танцевали молнии. Я выдохнул сквозь зубы, развеивая магию. Нет, я знал, чем кончится дело, и мне стыдно перед Петей. Но коль учить, то учить на полную. Этот опыт пойдет парню на пользу. Однако, глядя на самодовольные лица моих противников, я невольно заскрипел зубами. А сколько гонору-то было, бросил довольный собой юнец, глядя мрачного Петю, что с трудом вставал на ноги. В моем роду даже дети владеют клинком лучше, идеально, даже лучше, чем я рассчитывал. Ты сам нарвался, щенок, и сам подставил своих родичей, и будь уверен, вы хлебнете сегодня позора полной чашей. Я растопчу вашу гордость и уверенность в себе во прах, смешаю с дерьмом и глиной, не оставив ни единого шанса. Как самоуверенно, шагнул я вперед. Ну да, коль магического дара кот наплакал, что даже деньги рода не помогли чего-то достичь, то остается только похваляться оставшимися крохотными преимуществами. Твой противник изучает искусство боя меньше 2 лет, меж вами 7 лет разницы, но ты горд победой. Я, Аристарх Николаев Шуйский, бросаю вызов по тем же правилам, что вы сейчас бились, вам всем. От тебя, посмевший в разговоре оскорбить меня напрямую, до твоего дружка, опоившего моего ученика ради провокации ваших старших, и всех, кто примет их сторону. И коли я проиграю, я готов отдать свой крейсер победителям. От вас же я ничего не прошу, лишь толику храбрости, чтобы не испугаться 20-летнего дворянина и скрестить меч с тем, кто тоже обучался этой науке с измальства. Хватит ли вам духу, ничтожество? Что-то сильно меня распалило рана Пети. Ну да и плевать, мои глаза встретились со взглядами Нарышкина и Черторышского. И не сопляков, а их старших родичей. Не только старейшин, я обвел взглядом всех, кто стоял сейчас в этих цветах. И судя по ярости, которой горели ответные взгляды, они полезут в драку. Будь то дворяне, могли бы и отступить, испугавшись риска. Но бояре не отступают, и потому я втопчу их гордость в грязь. Я ведь, как ни крути, тоже боярин. Глава 23. Хватает храбрости бросить только младшему члену моего рода? Да, Аристарх Николаевич, поинтересовался надменно один из Нарышкиных. Что ж ты не решился на это сразу? Боялся опозориться? Ой, дурак, он что, реально не в курсе моего возраста? Мне 20, напомнил я торжествующе глядящему на меня чародею. Я, вообще-то, еще младше вашего выкормыша, господин Нарышкин, и готов позволить сковать себя теми же чарами и зельем антимаги, полностью уравнивая наши шансы. Я тоже боярского рода, я также изучал, пусть и куда менее долго, искусство биться под наставничеством родовых мастеров. Так в чем же проблема, и в чем для меня позор? Я ведь, в отличие от вас, не предлагаю биться исключительно на выгодных для себя условиях, верно? Хотя мог бы потребовать магической схватки. Вот только на это даже ваш старейшина не рискнет. Прославленная храбрость рода Нарышкиных, она такая, довольно избирательная. Там, где враг слаб, вы львы, где враг силен, шакалы. Да как ты смеешь? Да вот так и смею, падаль калужская. Или выйдешь, сразишься со мной грудь на грудь в полную мощь, без ограничений, чего примолк, приблуда казанская. Али язык отсох, следите за своей речью, молодой человек, бросил Черторышский. Такое поведение подобает сыну сапожника, а не боярина. Не твоя печаль, старый хрен, кому и чему подобает моя речь, резко отбрил я его. Я не слышу, эта погонь рискнет скрестить со мной меч или убежит прятаться за мамину юбку. Выходи в круг, вскричал взбешенный парень, не в силах уже сдерживаться. Я тебе покажу, что бывает с теми, кто своим поганым ртом оскорбляет мой род. Так тому и быть, ухмыльнулся я, давайте свою гадость, я готов выпить. Ах да, после того, как смешаю с грязью это недоразумение, невесть что о себе возомнившие, я жду поединка с остальными. С каждым из Нарышкиных, Черторышских и всех, кто разделяет их взгляды, я готов скрестить здесь и сейчас свой меч, ну или, коли духу хватит, сойтись в магической схватке. Хотя откуда у вас такое мужество сыщется? Зелье антимагии мерзкой горечью разлилось по горлу, постепенно отравляя мою сущность. Вязкое, противное произведение одного из сложнейших направлений магии, алхимии, начало постепенно действовать. Я буквально физически чувствовал, как закупориваются каналы, по которым обычно бежала моя мана, как рядом с источником в моей голове растекается яд, блокируя любые попытки вытянуть из него энергию, как скукоживается, обесцвечивается моя весьма развитая, я бы даже сказал на зависть большинству старших магистров развитая аура чародея шестого ранга, мне дали действительно отборную гадость, что без труда блокировало мой дар. Зелье, предназначенное для архимага, не меньше. Смотрите-ка, не поскупились. Да вот только все зря, эта гадость не была способна заблокировать мои молнии. При желании я бы без труда сумел бы за несколько минут очистить большую часть организма от этой дряни, ощущающейся как склизкий клей, закупоривший сосуды. Вот только я не буду мухлевать. К чему мне это? Среди всех нескольких тысяч присутствующих на данном мероприятии аристократов не найдется никого, с кем мне было бы опасно скрестить клинки. Ну, если не считать Ильхара, но что-то я сомневаюсь, что мне придется сегодня биться с Сарсом. Ты, княжич, решил все осиное улье разворошить? Поинтересовалась Ярослава. Уверен в своем решении? Конечно, уважать тебя после такого начнут, спору нет. Даже те бояре, с которыми ты сразишься, наш брат силу ценит, что есть то есть. Вот только если раньше тебя просто недолюбливали, то теперь, после того, как ты их в грязь макнул, могут и возненавидеть по-настоящему. Оно тебе надо, нам еще немало воевать бок о бок. Не думаешь ограничиться лишь щенком и теми, кто непосредственно на тебя гавкал, а не провоцировать вообще всю свору. Вот как раз потому, что пока они меня еще толком не зауважали, мне это и нужно, возразил я. Ну а насчет воевать бок о бок, тут еще бабка надвое сказала, как дело дальше повернется, тетушка. Поживем да посмотрим. Пока же скажу так, я устал быть здравомыслящим, рассудительным и прочее. Идти на компромисс там, где меня откровенно в грязь макают, нет уж. Да ты и раньше, мой господин, не больно-то на компромиссы шел, резонно заметил Смолов. И в результате я, тот кто я есть, без пяти минут глава великого рода, заметил я. А где бы мы были, будь я другим, ты бы до сих пор был бы захудалым старшим магистром, а в роду бы не насчитывалось, помимо нас с тобой, ни одного мага выше четвертого ранга. Так что не морочь мне голову, Петр, время плести интриги еще придет, и тогда будет твой выход. Ну а пока, господа и дама, пора бы отдать себя в руки матушке церкви. Верно я говорю, брат Велизарий, в кои-то веки верно, сын мой, покивал священнослужитель. Прости, Господи, слугу своего грешного, но не могу не сказать, надеюсь, ты собьешь спесь с этих надутых индюков. Давно бы пора этим выскочкам преподать урок, а то ишь ты, бояре они, слова им не скажи, богомерзким язычникам. Затем пришел черед блокировки физического тела. Велизарий наложил первичные ограничения, затем же меня коснулась сила отца Сергия, дядя не поскупился, ограничивая меня физически. По сути, на меня было наложено ослабляющее заклятие, дабы снизить мощь тела и крепость плоти, будь я в нормальном состоянии, такая чепуха никогда бы не сумела оказать никакого эффекта. Тонкие и сложные чары, слишком хрупкие для того, чтобы пережить столкновение с моей пышущей мощью аурой. Я и сейчас без труда мог бы их разрушить фиолетовыми молниями. Но делать ничего подобного я, само собой, не намеревался. Гордость воина, не шутки. Наконец мы оказались лицом к лицу с молодым бойцом. Петя, поставленный на ноги и уже полностью здоровый, стоял рядом со своим тезкой Ярославой, наблюдая за намечающейся схваткой. Взгляд у парня был мрачным и виноватым, паренек явно винил себя в поражении. Наверняка еще и накрутил себя глупостями о том, что это было позорно, что выставило его наставника в дурном свете. Зря, между прочим, он дрался куда лучше, чем я ожидал. Пацан еще не понимает. Нет, не так, понимает умом, но не осознает в глубине души, не признает, как и любой подросток, что все сейчас происходящее ерунда. Придет день, и даже главы великих родов будут вынуждены обращаться с ним как равным. А уж его сегодняшний противник к тому моменту будет лишь в страхе кланяться и молиться Ладе, чтобы мой ученик не держал на него зла за этот день. Ведь таящий на тебя обиду маг заклятий – это не то, что способствует душевному спокойствию. А Петя станет магом заклятий, причем из числа сильнейших чародеев этого ранга. Пацану просто нужно время, десятка-два лет, не более. Подошедший к нему Ильхар положил парню ладонь на плечо и негромко сказал: «Ты хорошо дрался, парень, просто враг оказался сильнее. Будет тебе уроком, всегда есть гора покруче и облако повыше. Но сейчас отбрось все мысли из головы и наблюдай, как будет драться твой учитель. Наблюдай и запоминай, парень, а он точно победит?» Осторожно поинтересовался Петя, заставив меня поморщиться. «Я ж все слышу, мелкий поганец. Нет, он сильный маг, но вот так, с ограничениями. Видимо, ты недостаточно хорошо знаешь своего наставника», — хмыкнула стоящая рядом со своим мужчиной Феркия. «Смотри внимательно, дитя, сейчас ты увидишь бой единственного человека, сумевшего одолеть моего Ильхара в битве на мечах». Удивление на лице парня меня даже немного задело, если честно. «Так-то ты веришь в наставника, паршивец? Ладно, сейчас исправим. Учитывая, что вы глава рода и герой штурма Магадана, я постараюсь быть помягче со столь значимой персоной», — с абсолютно серьезным лицом обратился ко мне мой оппонент. «Советую признать поражение, как только поймете, что не справляетесь, меньше позору будет. Начинайте», — прервал слова охотливого дурака мой дядя. Сабля, выхваченная из ножен, стремительным соколом рванула вперед, метя мне в плечо. Быстро, резко, сильно и зло, а мой оппонент, оказывается, не показывал своей настоящей скорости в схватке с Петей. Это было бы опасно, будь на моем месте кто-то другой, а не проживший три века сражаясь великий маг. Сталь звякнула о сталь, и в следующий миг пришлось уворачиваться уже моему противнику. Колющий выпад в плечо, шаг в сторону, принять размашистый удар саблей, приподнять правую ногу, пропуская подсечку от пацана, обмен ударами, сталь сталкивалась со сталью, разбрасывая искры, а мы кружили в схватке, выжидая удобный момент для атаки, которая должна была закончить схватку. Он был хорош, не как Ильхар или я, да и в целом я в этом мире скрещивал клинки с налдийцами, что бились в ближней схватке искусней, но для своего возраста и куцого опыта реальных, неучебных схваток он был весьма неплох. У него определенно был талант бойца, вот только до меня ему было очень, очень далеко. Нет, дай пареньку век-другой, и все возможно, но и то сомнительно. Не так уж много магов связывают свое магическое искусство с даром к ближнему бою, я не то, чтобы уником, но в этом плане довольно редкий типаж. Большинство чародеев полагают, что раз магия позволяет решить исход схватки на расстоянии, то нечего и городить огород, сильно привязывая свое мастерство в боевой магии к фехтованию и прочим глупостям. И не сказать, что я их не понимаю. С одной стороны, мой подход давал определенные преимущества, но с другой стороны, выработать под него подходящий стиль боя и отточить до совершенства было слишком тяжело. На десяток чародеев высших рангов лишь трое могли похвастать способностью дать хороший бой грудь в грудь. Но вернемся к нашей схватке. На 15-й секунде, полностью изучив своего оппонента, я начал взвинчивать темп схватки. Поддетая ногой грязь полетела парню в лицо, не возымела эффекта. К подобным уловкам он был готов, и просто отклонил голову. К чему он был не готов, это к тому, что когда наши клинки столкнутся, я чуть ослаблю хватку, позволяя сабле продавить протестующий заскрежетавший меч простолюдина, и, Чуть оттянувшись, залеплю знатную оплеуху не ожидавшему подобного Нарышкину. Он попробовал заблокировать это рукой, и ему даже удалось. Вот только я на то и рассчитывал, и уже моя подсечка заставила парня плюхнуться на задницу. Споткнулся, малохольный, участливо поинтересовался я. Я мог бы воспользоваться достигнутым успехом. Просто добил бы, не давая подняться, как бы он ни вертелся ужом, как бы ни дергался и не боролся, все закончилось бы за 3-4 удара, максимум за 7. Но я не стал, нарочито позволив парню подняться под смешки наблюдающих за происходящим. Парень, покраснев от унижения, медленно встал на ноги и зло сплюнул, готовясь ко второму раунду. Надо признать, Нарышкин оказался не так горяч и глуп, как можно было бы ожидать. Он не кинулся, очертя голову в атаку, стремясь поквитаться за унижение, не стал произносить громких речей, просто встал в защитной позиции, полностью отдавая инициативу в мои руки. Подождав несколько секунд и убедившись, что он не собирается бить первым, я начал сам. Клинок простолюдина поймал луч яркого солнца, отправляя его в глаза напряженного боярина, заставляя его на краткий миг прищуриться, и мое оружие рухнуло в страшном рубящем ударе. Полуторник был длиннее и тяжелее, меч простолюдина весил килограмм 9, будучи выкован из различных дорогостоящих магических металлов, образующих уникальный сплав. При моей силе и скорости удара, а я впервые за схватку ударил по-настоящему, в полную мощь и без оглядки, тяжесть атаки заставила саблю в руке Нарышкина чуть дрогнуть, а затем еще и еще, раз за разом. Верхний цветок, мельница, ласточкин хвост, воронье крыло, сложные элементы искусства фехтования, приемы, на оттачивание которых у многих уходили годы упорных тренировок, я выполнял легко и непринужденно, словно бы разминаясь. И исходящий потом боярин с трудом отражал эти атаки, причем зачастую его сабля откровенно не успевала за полуторником, и я нарочно придерживал удар, и он это понял, судя по яростному блеску в глазах. Что ж, мельком брошенный взгляд на его родичей и союзников дал мне понять, я их распалил недостаточно, пора бы еще разок пощекотать им нервы. Очередной удар, лишь чудом отбитый Нарышкиным, заставил того чуть дрогнуть, открывая брешь в его с трудом удерживаемой защите. А, нет, пацан, понявший, что победы ему не видать, нарочно открылся, решив зацепить меня напоследок, хоть и ценой поражения. И я его даже понимаю, проигрывать всухую ему, привыкшему гордиться своим талантом бойца, вовсе не хотелось, особенно учитывая 4 года разницы меж нами. Вот только вместо очевидного и предсказуемого колющего выпада я крутанулся вокруг своей оси на 360 градусов, пропуская взвившуюся в контратаке саблю, что ударила туда, где я, по идее, должен был бы находиться. Вот только меня там не было, я оказался за его спиной, и меч простолюдина отвесил звучный шлепок тыльной стороной клинка по заднице парня. Причем без всяких скидок, бедолагу аж чуть подкинуло от боли. Ну да, шутки шутками, а удар плашмя по заднице, это больно. Я еще по первой жизни помню, как мой самый первый учитель фехтования так делал, задница потом несколько дней болела, ибо лечить магией подобные ушибы запрещали, чтобы урок лучше усваивался. Продолжим, участливо поинтересовался я, или все же пожалеешь свою задницу? Над парнем уже откровенно посмеивались. Мужчины и женщины, сотни аристократов, широким кольцом окружившие импровизированное ристалище, видели его позор. Те, кто стоял в задних рядах и испытывал проблемы с тем, чтобы видеть происходящее своими глазами, смотрели на поединок с помощью магии, и все они видели позор молодого воина, что так безрассудно кичился своей силой в начале схватки. В общем, он не выдержал. Яростный вопль, сабля, мелькающая быстрее крыльев мельницы, попытки достать любой ценой, и еще несколько унизительных падений и подсечек, шлепков, сперва по второй ягодице, затем по обеим икрам и наконец меч простолюдина, пронзивший парню сердце. И пока бедолагу, лежащего с широко раскрытыми глазами и, наверное, лицезреющего лики давно ушедших за черту смерти предков, пока чары моего дяди играючи не вернули ему жизнь и силу. Ну что, дамы и господа, найдется ли еще смельчак среди Нарышкиных или Черторышских, кто выйдет со мной лицом к лицу, потягаться по кодексу стали? Громко поинтересовался я, и ответом мне послужила тишина. Бояре скрипели зубами от злости, обжигали меня яростными взглядами, но молчали. Да, среди них были те, кто владел клинком лучше побежденного мной юнца, наверняка были, сомнений нет, но вот беда, даже показанного мной уровня мастерства хватало, чтобы каждый из них понимал, что равного мне воина средь них не имеется, и потому могучие бояре, привыкшие, что если вопрос необходимо решить боем, то они обязательно победят, молчали, одно дело позорно проигравший юноша, другое, если я начну шлепать тыльной стороной меча умудренных годами военного опыта боевых магов, будь на моем месте кто другой, и они попробовали бы устроить полноценный бой, вызвав меня на полноценную магическую дуэль, однако единственные, кто могли потешить себя иллюзиями своего превосходства надо мной в плане магии были архимагами, и они не могли бросить мне вызов, не уронив своей чести, а вот старшие магистры прекрасно понимали, видевшие меня в бою против мага заклятий, отлично понимали, что они мне не ровня. Если я, пусть и под допингом, оказался сильнее Ярославы Шуйской, одной из сильнейших чародеек нашего флота, то куда им, серым и убогим, выходить со мной на честный бой? Тем более, что тот же Нарышкин, даже будучи при полном комплекте артефактов, не так уж и давно в сухую проиграл мне преснопамятную дуэль за драконьи туши. Я так полагаю, господа и дамы, желающих больше нет, презрительно хмыкнул я. Что ж, чего-то подобного я и ожидал. Глава 24. В бухту Магаданского порта один за другим заходили новенькие, свежепостроенные транспортные суда Тихоокеанского флота Российской империи. Боевые же корабли и плавающие конструкции с так называемыми морскими храмами, плавучие церкви православной церкви, представляющие из себя круглую деревянную платформу, на которой возводился дом Господень, оставались за ее пределами. Странная штука, кстати, эти плавучие храмы, и плавать она, по идее, могла бы разве что по какой-нибудь речке с очень спокойным течением, а не в бушующих волнах самого штормящего из океанов, переполненного чудовищами. У этих плавающих святилищ по краям платформы с храмами да церквушками даже бортов не было. Однако тут в дело вступала магия, могучая и сложная магия Синода, основанная на силах их небесного сюзерена. Я бы многое отдал, чтобы как следует поковыряться в них, но, увы, мирян к секретам высокой магии Синода не допускали. А вел всю эту флотилию из многих десятков судов самый настоящий монстр от искусства кораблестроения. Хотя даже не знаю, можно ли это еще назвать кораблем. Дредноут Николай III больше напоминал небольшой вытянутый остров длиной километров 3 и шириной в километр. Чудовище, что согласно всем законам физики должно было не способно не то, что плавать, его должна была бы разбить первая же серьезная волна. Это понимал даже такой далекий от инженерного дела профан, как я, не говорю уж о том, что под собственным весом эта махина вообще должна быть не способна даже приблизиться к берегу. Все, что ближе нескольких километров и меньше хотя бы 300 метров глубиной, этому чудовищу должны были казаться мелью. Однако ж вот он, стоит, приковывает мой взор, стоя на определенном удалении от порта и не собираясь заплывать внутрь. А я стою, как мальчишка, любуюсь, едва ли не рот разинув. В моем прежнем мире ничего подобного не водилось, и мне страшно представить, сколько сотен миллиардов рублей стоило построить эту чудовищную конструкцию. А еще становилось понятно, почему при куда более агрессивной, нежели в моем родном мире фауне все судоходство не переместилось исключительно в относительно безопасную воздушную стихию. Такой вот дредноут в одиночку вполне способен не то, что дать отпор магу заклятий, если чародей даже этого ранга окажется достаточно глуп, чтобы в одиночку ввязаться в бой с этой махиной, то я не уверен, что он даже ноги унести сумеет. Спокойно и уверенно держащийся на волнах дредноут в магическом зрении пылал, как лесной пожар в ночи, фоня магией. Сколько ж в нем накопителей, сколько заготовленных ритуальных заклятий, какой мощью эта махина может обрушиться на любого врага. Черт возьми, я тоже хочу себе такой. А какие были в твоем прежнем мире аналоги этих громадин? Поинтересовался у меня Смолов. Никаких, честно признал я. Эта хрень, просто нечто. Да на таком судне можно и архидемону отпор давать, не имея при этом ни одного высшего мага на своей стороне. Причем если архидемон будет даже при своей ближней свите, это его не спасет. Пожалуй, меньше чем повелитель демонов этой громадине не страшен. ГМ. Ну, не знаю, что там с высшими существами инфернальных планов, они у нас гости нечастые, но вот японцы уже один такой потопили, вогнал меня едва ли не в состояние когнитивного диссонанса Петр, вместе с той частью флота, что базировалась на побережье Дальнего Востока, вернее даже два дредноута, насколько я знаю. «Как такую махину можно потопить?» – изумился я. «Хотя о чем я, если они есть у нас, то и у самураев найдутся. Ну, против второго Тихоокеанского флота там оказались почти все наличные морские силы Японии плюс 3 эскадры Цинь», – пояснил Смолов. «На 2 наших дредноута у них было 7, вот только у врага суда этого класса сильно жиже наших были, так что они тоже пару потеряли. Сам понимаешь, при всем желании ресурсная база у империи на порядок существеннее, чем у этих шавок. Вот только, к сожалению, распоряжаются наши мудрые правители этими самыми ресурсами из рук вон плохо», — проворчал я. «Да, я, конечно, ненавижу убившего меня ученика, сидящего на престоле той, прежней моей России, но вынужден признать, будь он правителем здесь, в этом мире, окажись на месте Николая III он, то в стране был бы железный порядок. Нынешние враги не то, что не сумели бы довести страну до такого отчаянного положения, дай этому прохвосту полвека на подготовку, что были у нынешнего государя, и сейчас бы именно наша империя наступала бы, пожирая окрестные государства, и даже коалиция врагов едва ли остановила бы его. Он был сволочью, мой ученик, циничной и хладнокровной сволочью, и именно потому как правитель государства он был великолепен, монстр в человеческом обличии, для которого его страна, это самая личная собственность, управление которой ему интереснее и важнее, нежели любые забавы. Ни женщины, ни балы, ни алкоголь, ни даже магия его не интересовали настолько, как власть. А править ему хотелось исключительно богатой и могущественной державой, силу и мощь которой он бы старался приумножить, ибо это напрямую питало его эго. Но есть то, что есть. Слабовольный идиот, погрязший в пороке и разврате, сидящий на троне предков. Предков, что поколениями усиливали и вели свою страну ради того, чтобы сейчас он так бездарно профукивал ее фундамент. Вот честное слово, когда Павел Александрович поднимет меч на кузена, занимающего трон, я поддержу его уже не потому, что он мой будущий тесть или потому что мне это тоже выгодно. Я поддержу его как патриот, насмотревшийся последствий слабости Николая. Это самый современный из ныне существующих дредноутов, добавил Смолов. Построен совсем недавно, не уверен даже, что с ним успели провести все ходовые испытания. Хотя раз уж доплыл, значит, все нормально. Да и среди остальных кораблей, как я погляжу, тоже много новых. Видимо, это сводная флотилия из новых судов, экстренно построенных и только недавно введенных в эксплуатацию плюс часть первой Тихоокеанской флотилии. Она ведь куда крупнее, чем прежняя вторая, там одних дредноутов штук 5 было. И с кем собирались такой мощью бороться в этих водах? Поинтересовался я. Большую ее часть в последние десятилетия постепенно перекинули на другие направления, справедливо посчитав, что для защиты рубежей на этом направлении имеющихся сил ВМФ будет вполне достаточно, пожал он плечами. Это официальная информация, доступная в относительно открытых источниках. Как же оно на самом деле было, понятия не имею. Мы стояли на берегу постепенно отстраиваемой бухты вдвоем, наблюдая, как транспортники постепенно заходят в порты. С преснопамятной дуэли на мечах прошло 2 недели, и все это время город спешно приводили в порядок, наспех отстраивая разрушения, восстанавливая контроль над магическими источниками и потихоньку закладывая рубежи магической обороны, что было весьма непросто. И к этой работе активно подключили меня. Собственно, очень быстро так вышло, что я оказался главным специалистом в этом вопросе. Знания и опыта у меня было хоть отбавляй, только вот возможности как следует развернуться не было. Все, что я делал в своих землях, было по сути мелочью, ни ресурсов, ни помощников необходимой с необходимой классификацией у меня там под рукой не имелось. Здесь же все оказалось совсем наоборот, уже через 4 дня, после того, как я самостоятельно закончил первый массивный контур привязанного к одному из средних источников города площадного барьера, предназначенного для защиты немалого куска обороны в глубине самого города, на случай попыток ударить по источнику при штурме, указом отца Сергия большая часть восстановительных работ, проводимых с источниками магии, перешла под мой контроль. Вот сейчас я, к примеру, тоже не просто так любовался морскими просторами. Магадан был не просто крепостью, он был еще и портом, в котором располагалась основная опорная база флота в этих краях. При штурме города порт почти не пострадал, одной из основных задач было взять под свой контроль его без значительных разрушений. Но вот расплетать узлы чар, наложенных на великий источник магии, что был в подтолщине воды, пришлось долго и упорно. Островитяне не сумели подчинить своей власти этот источник. Нет, они не были ни умехами или дураками, просто когда в такую махину поколениями закладывают определенные чары, ключи к которым имеются лишь у весьма узкого круга персон во всей империи, коменданта крепости, императора и нескольких человек из числа наиболее высокопоставленных членов рода Романовых, то перехватить над источником контроль весьма непросто. За то время, что у них было, японцы сумели подчинить себе один источник, тот, на котором был возведен центральный бастион города, и то не полностью, но даже частичное подчинение этой штуки заставило нас понести немалые потери. А вот на подобный номер со вторым великим источником им понадобилось бы еще много месяцев работы, и потому они вполне справедливо решили, что проще его заблокировать до лучших времен. И теперь потоки маны не получалось черпать, несмотря на наличие у моего дяди всех необходимых ключей к управляющим чарам. Так что последние 3 дня я только тем и был занят, что распутывал хитросплетение чужих чар, работа муторная и утомительная, особенно с учетом того, что их накладывал маг заклятий. Многое из того, что я сумел нащупать, мне было попросту не под силу распутать в силу того, что я лишь старший магистр, и приходилось объяснять другим, что и как делать. И как вы понимаете, это не способствовало ускорению дела. Если бы мне еще кто-нибудь дал ключевые чары над великими источниками города, дело шло бы быстрее, проворчал я. Ну, военную тайну еще никто не отменял, пожал плечами Смолов, выступающий моим ассистентом сегодня. А учитывая, что вы едва ли не родич главного внутреннего врага Николая III, было бы наивно полагать, что вам отдадут в руки такую власть и мощь, что сделает вас, по факту, правителем этой губернии. 2 великих источника, с учетом того, что высшие члены правящей ныне клики в курсе о том, что вы перерожденный чародей из иного мира с громадным багажом знаний и умений. Странно, что вас вообще допустили к работе с источниками. Могу это оправдать лишь тяжестью ситуации на фронтах, но это же глупо. А штопнул я ногой от негодования. Против нас ополчился едва ли не весь мир. Те, кто с нами напрямую не воюет, как минимум молчаливо поддерживают наших врагов. Битвы гремят по всему периметру государства, часть земель отнята, взяты крупнейшие города по эту сторону Уральских гор, мы проигрываем, им бы меня вообще следовало сейчас взять за шкирку и подробно допросить на тему того, чем и где я могу помочь родине, да предоставить все, что я попрошу для этого. Так нет, я ковыряюсь в каком-то дерьме, да еще и в условиях, где мне не хотят облегчить задачу. Господин, вы кое-что неправильно поняли, поглядел на меня Смолов. Очень непривычно серьезно поглядел, аж на вы перешел, что случалось с ним лишь в самые ответственные моменты. Вам кажется, что вас принижают и ставят палки в колеса, но это совсем не так, скажу больше, вам несказанно повезло с тем, что все именно так, и второго императора в сухую переиграл глава тайной канцелярии, вынудив его выслать вас сюда. Я молчал об этом, ибо полагал, что вы сами все поняли, но судя по вашим словам, вы действительно всю прошлую жизнь предпочитали не утруждать свои мозги лишними мыслями. Знаешь, Смолов, иногда мне прямо-таки нестерпимо хочется двинуть тебе по роже, глянул я на него. Ты бы еще прямо сказал, что я осел безмозглый. Ей-богу, не так обидно было бы. И главное, я что, где-то не прав? Да, я лишь старший магистр, но дайте мне под руку пару сотен ритуалистов и обеспечьте ресурсами, подчините мне пару магов заклятий, я на местах такие ритуальные заклятия сумею сплетать, такие защитные и атакующие чары плести на основе подобных ресурсов. Да я, честно говоря, при таких масштабах бы и ход проигрываемый нами в Европе войны сумел бы обернуть вспять. Это вы тут, дурни непуганные, слабо представляете, как эффективно бороться с демонами и некромантией, которые состоят на службе у осман. Я же в своем мире, став стражем империи, получил доступ к архивам, многие века копившимся в стране. Да закиньте меня туда, и мы через полгода Стамбул возьмем штурмом. Султана и его семью со всем гаремом и визирями в раскаленном свином жиру будем на центральной площади города топить, заблокировав всю их магию. Да мы. Вот именно поэтому я и говорю, что вам повезло, перебил меня Смолов. Прояви вы себя лет 20 назад, и нынешний глава тайной канцелярии сделал бы все, чтобы либо переманить вас на сторону нынешнего императора, либо убить, если первое невозможно. И уж поверьте, за вашей головой отправляли бы не дилетантов, И даже такие спецы, как я, были бы лишь на побегушках у того, кого за вами пошлют. У тайной канцелярии есть трое магов заклятий, и зная все, Богдан Ерофимович отправил бы сразу двоих, усилив их кругом архимагов и сотней старших магистров, чтобы вы точно не выжили, несмотря ни на какие свои фокусы. Так чего ж не поступил так изначально, ехидно поинтересовался я, задетый за живое. Да потому, что он явно понимал, к чему ведет международная обстановка, ответил Смолов. Ему приходится отчитываться перед Николаем и его присными, и потому совсем не обращать на вас, господин, внимания он не мог. Но вместо того, чтобы потушить вас в зародыше, он лишь имитировал попытки вас достать. За то время, что я с вами, я понял, тайная канцелярия и не пыталась достать вас всерьез. Видимо, Ерофим Богданович здраво рассудил, империи предстоит жестокая война, и человек ваших талантов на ее стороне жизненно необходим государству, чтобы выжить. А еще он явно с тобой связывался, верно? Повернулся я к Смолову. Нет, не связывался, покачал головой мой вассал. Я слишком мелкого полета птица, чтобы он лично обращал на меня внимание и тратил время, а ты еще только потенциально способен принести пользу и стать чем-то значительным. Скорее, мой бывший шеф уделил в свое время полчасика обдумыванию этого вопроса и спустил решение дальше, своим замам. Он сильный маг разума, и его интеллект всегда загруженный в движении. Не будь старика за спиной императорского трона, и нынешний Романов давно был бы низвержен. Не думаете же вы, что Павел Александрович так окопался в Сибири и носа наружу не казал из опасений перед Николаем Третьим? Тебя послушать, так на плечах этого Богдана Ерофимовича вся империя и держится, фыркнул я. А что скажешь ты, дядя? Или так и будешь просто слушать? Пространство рядом со мной слегка дрогнуло и пошло рябью, расходясь в стороны подобно занавеска на входе в шатер, и перед нами предстал сам отец Сергий Белозерский собственной персоной, на этот раз не в обычном своем рубище, а в строгой, сотканной из дорогой материи черной рясе. Правда, неизменный деревянный крест все так же висел на спине святого отца, ставшего магом заклятий во многом благодаря своей вере и поддержке небесных покровителей. Занимательный и могущественный святой предмет, созданный на основе явно очень и очень могущественной священной реликвии. Какой, хотел бы я знать, вот только едва ли когда узнаю, да и боги с ним, собственно, не мое это дело. Здравствуй, племянничек, невозмутимо, будто это не его сейчас поймали на подслушивании чужой беседы, поздоровался дядя. И ты, грешная и изуродованная тьмой душа, здравствуй. Доброго дня, святой отец, чинно отвесил уважительный поклон чуть сбледнувший Смолов. Как ты догадался, что я здесь? Поинтересовался мой самый религиозный родич. Я сокрыл свое присутствие чарами, укрепленными краткой молитвой святому Алексию Ладожскому, покровителю. Дядя, я стою на пересечении потоков нескольких, пусть невеликих, но достаточно мощных источников магии, подключен к полутора десяткам тех, что поменьше, поднял я бровь. Это не значит, что здесь и сейчас я необоримо могуч, но уж на то, чтобы не пропустить факт нахождения рядом со мной существа, в котором магии едва ли не больше, чем в целом крупном источнике, мне способностей хватит. Твое присутствие заметно усложняет мою работу. Кстати, из-за тебя тонкие настройки чар, над которыми я здесь работаю, сильно искажаются. ГМ, этого я не учел, признал свой промах маг заклятий. Да, скрытничать и шпионить, это совсем не моя стезя. Ну да и ладно, я пришел сообщить тебе несколько новостей, мой младший родич, часть из них сугубо касающаяся дел военных, другая, как родственник. Начну с первых, ты остаешься здесь, в городе, под командованием прибывшего с флотом генерала Добрынина. Маг заклятий, видевший больше военных кампаний, чем любой другой офицер Российской империи и опытнейший чародей стихии земли. Мастер всех видов фортификаций, рунной магии и артефакторики, его задачей будет удержать двигающуюся из Цинь группу армий, которые соединились с японскими недобитками. Позволишь ли узнать, дядя, это обиженные аристократы расстарались или это военная необходимость, Аристарх, покачал он головой. У Добрынина под рукой остаются весьма ограниченные силы, 30-тысячный корпус пехоты, что приплыл вместе с флотом, две дивизии артиллерии, корпус имперской стражи, что прибыл с нами, ты со своими людьми дашуйские, плюс местная аристократия и часть мелочи, один линкор с десятком крейсеров. В общем, полный расклад сил узнаешь уже в штабе Добрынина, Он ввел тебя в свой штаб как доверенного офицера. С чего такая милость? Подозрительно поинтересовался я. А тут мы возвращаемся к твоему вопросу о моем мнении насчет главы тайной императорской канцелярии, усмехнулся он. Твой советник был прав во всем, а еще он дружен с Добрыниным. Отец и дед Богдана служили под его началом, и их семья многим обязана старику. Богдан, хоть и решил строить карьеру не в армии, но доброты и дружбы старика с его отцом и дедом не забывал никогда. Вот он и дал полный расклад по всем интересным старику-чародеям. И он знает, что ты хоть и старший магистр пока, но знаниями и умениями ему самому не уступишь. Было решено, что логичнее оставить тебя здесь, дабы ты помог подготовиться к будущим сражениям за Магадан. Запас по времени у вас есть, ты сумеешь окопаться да подготовиться как следует. Ладно, пожал я плечами, звучит разумно. Ну, а вторая новость, отвел глаза дядя. Богдан Ерофимович Залесский, глава тайной канцелярии, передал в письме, что твоя мать и сестра сейчас находятся под присмотром некоего Алексея Веселова, бывшего Воронцова, как подчеркнуто в письме. И если ты не приложишь всех сил для обороны, наверное, я все же не сдержал лица, не знаю. Я был занят, от нахлынувших страха, ярости и концентрированный, тяжелый, будто расплавленный свинец, кипящий в моих жилах ненависти, я покачнулся. А затем вода в порту забурлила, образуя разнонаправленные течения, а в ушах засвистел ветер пополам с раскатами глухого, яростного грома. Яркое дневное солнце накрыло черная туча, в глубине которой забились, ярись, толстые жгуты многоцветных молний. Мать и сестра, они угрожают моим матери и сестре.